Глава 5. О скалолазании и шутихах. Вариантов, кто именно мог залезть на башню в это время, не было. Не считая двух идиотов, ведь меня и Майкла, сюда средь бела дня мог забраться только мой драгоценный папочка. Вот только встречи с ним сейчас не хватало для полного счастья. Бежать! Немедленно! А куда? Отсюда вела лишь одна винтовая лестница вниз. Но еще можно сигануть прямо с башни. Один раз в жизни вообще все, что угодно, можно сделать. Правда, многие вещи посмертны. Я глянула на Майкла, который, судя по его скорбному выражению лица, терзался теми же мыслями. «Как ты относишься к скалолазанию?» — шепнула я другу, дергая его к парапету. «Плохо?» — произнес он с надеждой в голосе. «Неправильный ответ. Я толкнула Майкла, чтобы он перелез через парапет, хотя друг упирался всеми руками и ногами. Сама уже бормотала заклинания, которые позволят нам обоим немного поменять законы физики. «Видишь, не так уж и страшно», — говорила я, держа Майкла за руку. Я уверенно шагала вниз, непрестанно бормоча нужные заклинания. Мы спускались, шагая по стене, как по обычной дороге. Магия крепко примагничивала ступни к зданию башни. Приходилось прилагать недюжие усилия, чтобы идти вперед. Ну как идти? Это я бодро шла. А вот Майкл полз за мной на четвереньках, тихонько подвывая от ужаса и проклиная все на свете. Высота тут, конечно, была приличной. Возьми себя в руки. Ты же мужик, боевой маг, а не тряпка. Я мужик, я боевой маг, бормотал Майкл, словно бы сам пытался поверить в эти слова. Потом отчаянно замотал головой и вцепился в подол моего платья. «Или все-таки тряпка?» Я громко фыркнула и дальше буквально волоком потащила испуганного сокурсника вниз. В этом, кстати, проявлялась наша разница в сущностях. Все-таки я, как будущий дракон, высоты не боялась. Мне с детства прививали любовь к высоте, к небу. Это была моя стихия, в которой я точно буду чувствовать себя свободно. Уже чувствовала и наслаждалась теплым ветром в волосах, предвкушала, как сегодня ночью впервые расправлю крылья. А вот Майкл, в отличие от меня, наверняка станет связным. Связным не место в небе. Вот он и боится высоты до дрожи в коленках. Неудивительно. Жалко, что я свое будущее так и не увидел. Разочарованно вздохнул Майкл. Зря только демона вызывал. Скоро и так увидишь. Сам, собственными глазками. До полуночи осталось несколько часов, но, по-моему, тебе незачем переживать. А, кстати, здорово было бы. Стань Майкл моим связным. Мне кажется, из нас с ним получилась бы отличная боевая связка. А что тебе демон показал? Ты же успела увидеть свое будущее? Я лишь отмахнулась. Да чушь какую-то. Наездника на каком-то драконе. Майкл прыснул от смеха. Бред какой. На драконах не летают, они птицы слишком высокого полета. Для них посадить человека себе на спину все равно, что поставить крест своей репутации. Именно, согласно кивнула я. Потому и говорю, чушь какая-то, но на то он и демон, чтобы любому замутить рассудок. И то верно. Прикрытые маскировочными чарами, мы остались незамеченными и вскоре достигли земли. Майкл цепился в зеленую траву с благоговейным трепетом. Разве что не целовал ее, хотя был явно близок к тому. Глядя на все это, я только покачала головой. Молись, чтобы сегодня до обряда посвящения не попадался мне на глаза. У меня сегодня важный день. У всех у нас сегодня важный день. Я не только про церемонию. Загадочно улыбнулась я. Майкл вопросительно поднял брови. Мол, а про что? Но я вдаваться в подробности не стала. С трепетом подумала о предстоящем свидании с Уолтером. Мне не терпелось привести себя в порядок и отправиться навстречу. Однако при входе в академию мы с Майклом замерли, глядя на хаос в холле. Студенты вокруг разбегались в разные стороны, с криками и визгами. За ними с не меньшими, только радостными, криками и визгами летели странные существа. И что это вообще такое? Вроде как огненные шарики, а если присмотреться, то можно было разглядеть, что это маленькие огненные единорожки с крылышками. Они радостно кусали студентов за все выступающие части тела, оставляя малоприятные ожоги, трепали прически девчонок и пытались поджечь все, до чего дотягивалось их огненное дыхание. Особенно меня восхитила группа единорожек, которые прожигали на тяжелых шторах не просто бездумные пятна. Они конкретно так вырисовывали некультурные слова, при чтении которых у приличных девушек должны были щеки краснеть. Я была лишь относительно приличной, но все равно краснела от едва сдерживаемой ярости. «Майкл!» — угрожающе протянула я. «А ты точно правильно завершил ритуал призыва демона?» «Ну...» Я витиевато выругалась и хлопнула себя ладонью по лбу. Хотя надо бы не себя, а Майкла. И не ладонью, а лопатой для начала. Для разминки, так сказать. Кажется, он оставил в контуре щель, через которую в академию влетела целая стая демонов-шутих. Ну или демон-провидец постарался. Кто их разберет? Они еще и не на такие гадости способны. Если так, то мы еще легко отделались. Что здесь происходит? Громыхнул зычный голос за нашими спинами. О, а вот и папенька пожаловал. Господин разгневанный ректор. Собственной персоной. Я поспешила смыться от него поскорее, пока нас не заметили. И Майкла за собой утащила. Нехорошо было бы его под горячей рукой оставлять. Далеко, правда, уйти не получилось, потому что развеселые огненные единорожки преградили дорогу к факультетским спальням. Они подпалили несколько гобеленов, которые теперь горели факелами, и с радостным визгом уронили их на большую лестницу, преградив пути ко всем факультетским спальням. Отличное такое кострище для шабаша получилось. Слов нет. В общем, вместо ужина пришлось всей академии вылавливать демонов-шутих и устранять последствия их огненной вечеринки. Ректор бесновался, а ему перечить никто не отваживался. Я тоже принимала активное участие в глобальной уборке, поэтому валилась вечером в спальню в слегка растрепанных чувствах и не менее растрепанном виде. С тоской посмотрела на свое отражение в зеркале. У меня свидание через час, а я вместо цветочного аромата пахну гарью, стою в изодранном платье, а лицо измазано сажей. Просто блеск.